Значит, лицо у охранника стало тупым и злобным. Так. И, глядя ему вслед, бобер подумал. Веселые творятся дела. Значит, охрана уже стонет от жопиных привычек. Не мудрено. Такого пидора долго никто вынести не может. И сам виноват будет, если его в постели прирежут. Но что-то это мне не нравится. Сорваться отсюда — это да. Но уходить с мокрым делом — это нет. Сперва стоит узнать, кто стоит за спиной у этого жирного Борова. Нельзя действовать наобум. Вот если бы на этот счет что-то разузнать. И он вспомнил о Вике. Прошли уже сутки с того момента, когда они виделись последний раз. Он уже успел кое-что разузнать от Хелли. Комнаты горничных располагались во втором этаже. Однако попасть туда он без охраны не смог бы. Каждый его шаг контролировался. В сущности, это была та же тюрьма. Хелли он встретил в коридоре. Девушка тащила к уборной ведро, полное мыльной пены. Ее голые ноги были в кровавых брызгах, лицо хмурое, как будто на похоронах. «Малышка!» — окликнул ее бобер. «От такого слышу!» — злобно отозвалась девушка. «Чего дорогу загородил? Педрила!» «Потише ты! Что это у тебя за язык? Подохнуть можно!» Бобер вырвал у нее из рук ведро. «Давай помогу!» «Очень нужно!» Девушка пожала плечами. «Мне за это деньги платят!» «Не бойся! Я с тебя за помощь денег не возьму!» Бобер потащил ведро к уборной, кивнул Хелли. «Пойдем». Она, видимо, поняла это приглашение по-своему, потому что как только они с бобром оказались наедине в уборной, выложенной белым кафелем, призывно подмигнула. «Что, небось соскучился по ласке? Так давай, я не против. Учти только, мне нравится раком. Окончать можешь спокойно, я стерилизованная. Как в горничные пошла, так меня и стерилизовали». Чтобы на аборты не тратиться. «Ласки у меня тут сколько угодно, аж тошнит», — с улыбкой ответил он, выливая в унитаз пену и прополаскивая ведро. «Прости, Хелли, но я тебя не за этим позвал». «А зачем? Скажи, ты можешь передать записочку одной девушке из ваших?» «Это кому же?» — помрачнела она. «Ревнуешь, что ли? Не поверю. У тебя тут мужиков мало?» «Много ты их много!» — скривилась девушка. «Да потрахаться все равно толком не с кем. Они же все больные». «Ну, эти больные тебя сегодня совсем даже неплохо обхаживали». «Не твое собачье дело!» — отрезала она и отняла у него пустое ведро. «А записку я передать не могу и не проси». «Почему?» «А куда я ее суну, дурень?» — она засмеялась. «У меня даже карманов нет, а передники у нас кружевные». «Усёк? Чего ради?» «Я думал, ради красоты». «Да, сейчас. Кому тут наша красота нужна? Чтобы всё на просвет было видать, если мы что спрятать захотим. Ведь дом-то богатый. Мы много чего спереть можно». «Ну, маленькую-то записочку могла бы всё-таки спрятать». «Разве что в свою зелёную игрушку», — захихикала она, указывая на свой лобок. «Нравится местечко?» «Супер!» «Очень красиво!» — кивнул бобер. «Обязательно им займусь, но не теперь. Тогда на словах передай, если записку взять не можешь. Это сообщение для твоей подружки Вики». «А, для рыжей!» — вздохнула Хелли. «Чего ты мне нашел? Люблю рыжих. А что передать-то? Скажи ей, я ее жду у себя этим вечером. Думаешь, так ее и пустят? Пустят мне в комнату поесть принести. Это-то можно сделать?» «Я-то передам, конечно. Но смотри», — предупредила она, — «если будешь сильно к ней клеиться и кто-то заметит, не видать тебе больше твоей рыженькой. А что будет? Ее уволят, наверное, а тебя? Накажут, как всех служащих за такие дела наказывают. Отделают под орех, мало не покажется». «Хелли, спасибо тебе за предупреждение», — ласково ответил бобер. «Но увидеть ее я все же хочу, хотя бы раз». «На предмет потрахаться? Представь себе, да. У меня тут еще бабы не было». «А как же это новенькая врачиха Лида?» — сощурилась Хелли. Бобер похолодел. «Откуда она узнала? Ведь нас видел только охранник». «Черт, я прокололся». Ведь я изображал, что трахаюсь, а теперь сказал, что бабы у меня не было. С этой чертовой девицей надо поосторожней. Может, настучать, кому не надо». И он сделанной улыбкой ответил: «Это, Лида, пустое место. Я ее даже в расчет не беру». «Да? Тем лучше, потому что вы еще вряд ли увидитесь». «Это почему?» «В этом доме к траханью относятся плохо», — пояснила Хелли. «Видал, как на меня босс орал?» «Думаешь, только потому, что я дисциплину какую-то нарушала?» «Да здесь этой дисциплины сроду не было. Просто не может видеть, когда кому-то хорошо. А ты Лиду так отделал, что уже вся клиника болтает, будто вы любовники. Боссу это не понравилось, и вы будете работать в разные смены». «Небольшая потеря». «Не скажи, как ты ее?» Она мечтательно закатила глаза. «А ты что, видела?» «Ясное дело». «Где же ты была?» У него чуть сердце не оборвалось. «С охранником вместе. Тоже, наверное, хорошими делами занимались». «Вот еще. С этим говнюком? Да он только на мужиков кидается. Понабрали тут полный дом парней, а перепихнуться не с кем. Или гомик, или больной», — пожаловалась она. «Я за вами следила из смежного кабинета. Я там как раз прибиралась, когда эту Лиду привели». «А я тебя не видел. Я же говорю, полы мыла, в нагибку ползала. И я тихо себя вела, а вы зато шумели, аж уши закладывала». «И много ты видела?» «Все», — очень многозначительно произнесла она, глядя ему в глаза. Бобер забеспокоился. «А именно?» «Что? Пересказать?» «Самое-то главное я видела». Она дотронулась до оттопырившегося кармана его халата. «Спрячь получше, миленький. Нечего с ним таскаться. Кто-то может сообразить, что у тебя в кармане». «Так ты и про пистолет знаешь», — воскликнул он, хватая ее за руки. «Конечно». «Что ж ты меня не сдала?» Бобер испытующе глядел на девушку. «Сегодня у тебя была неплохая возможность». «Я же на тебя наорал, когда ты пришла убираться в палате». «Я не доносчица», — гордо ответила она, дернув руки и освободившись. «И кому тебя сдать-то? Был бы хоть один мужик нормальный. Ради этого мудачья и стараться не стоит. А ты, хотя и вредный тип, но вроде не голубой, и перед боссом не пляшешь. Надоели мне здешние подхалимы, тошнит от них. А орут на меня все, кому не лень. Такая уж я, наверное, уродилась. Я привыкла». «Так ты не расскажешь?» «Нет, зуб даю». И она щелкнула себя ногтем по переднему зубу. «Так что ладно, передам я привет твоей Вике. Но ты смотри, будь поосторожнее. Хотя мне на нее и наплевать, но все равно не стоит губить девчонку». Она схватила ведро и исчезла. А бобер только головой покачал. «Вот оторва девка. Век живи, век учись. А я бы поклялся, что она меня живьем сожрет, как только возможность представится». «Нет. Везде нужно жить». Его смена закончилась к утру, и нельзя сказать, чтобы бобер перетрудился. У него на руках был пока всего один больной, тот самый, которому он сделал операцию. Тот был без сознания. Бобер проверил повязки, капельницу, а больше ему делать было нечего. Главврач велел ему идти отдыхать и к вечеру быть снова на месте. Бобер отправился к себе в комнату в сопровождении охранника и велел подать ему завтрак. Через 10 минут дверь отворилась, и вошла Вика с подносом. «Доброе утро». «Здравствуй, деточка», — ласково ответил бобер. «Я так рад, что ты пришла. Садись, раздели со мной компанию». «Нам нельзя», — пугливо ответила она. Вика сегодня выглядела бледнее, чем в прошлый раз, и глаза у девушки были очень усталые. «Можешь не есть, просто посиди», — предложил он ей, улыбаясь. «Ты же меня не стесняешься, а, маленькая?» «Я должна подождать за дверью, пока вы поедите», — также испуганно отозвалась девушка. «Простите, но такие правила». «А в прошлый раз ты их нарушила». «Так это в прошлый раз». «Знаешь что?» — бобер встал. «Дай-ка я поговорю с охранником». Он постучал в дверь, и в комнату просунулась бритая голова. «Вика, чего ты там стоишь, как усватанная, на выход?» «Слушай, парень, Пусть она посидит со мной», — обратился к нему бобер. «Не положено». «Кем не положено?» Парень хмыкнул. «Да я вообще не против. Только мне же и влетит, если что». «Я в долгу не останусь», — убеждал его бобер. «Говори, чего хочешь. Сам понимаешь, в больничке работаю». «А чего ты можешь достать?» — слегка оживился парень. «А ты бы чего хотел?» «Винта», — сказал он, оглядевшись предварительно по сторонам. «Первентина? Ладно, постараюсь. Но если тебя на шмоне поймают, — предупредил парень, — не говори, что для меня. Ладно, сидите тут тихо». И закрыл дверь. Бобер обернулся к девушке и замер. Вика горько плакала, скорчившись на стуле и закрыв лицо руками. «Что с тобой?» «Ничего, не обращайте внимания», — всхлипывала девушка, вытирая слезы. «Кто тебя обидел?» «А, никто. Это жопа, то есть, тьфу, твой босс?» Она только покачала головой. «А кто тогда?» Бобер подошел к ней и обнял за теплые полные плечи. «Ну, успокойся и расскажи все подробно». «Да разве вам интересно?» — простонала она, вздрагивая от его жадных прикосновений. «Я же вам чужая». «Конечно, интересно», — уверял ее бобер. «Ты вообще мне очень даже интересно. Ну, не стесняйся, выкладывай». «Мне нечего вам сказать», — неожиданно твердо ответила она. «Так, мелкие неприятности». «А все же, и не просите, не могу сказать». Девушка даже слегка покраснела, и бобер понял, дело касается чего-то интимного. Несмотря на то, что Вике по контракту полагалось ходить практически голой, и она, как уверяла, даже привыкла к этому, она еще сохранила способность совершенно по-девически краснеть. «Слушай, малышка», — бобер провел ладонью по ее мокрым от слез щекам, «если будешь от меня что-то скрывать, что хорошего получится? Не будем друг другу доверять, только и всего. А мне очень нужно твое доверие». «Я вам верю», — прошептала девушка и вдруг обвела его шею руками и поцеловала в губы. Бобер сильно прижал ее к себе и вдруг оторвал от стула и как перышко уложил на постель. Вика, раскрасневшись, как пион, закрыла глаза и прошептала: «Только быстрее, пока меня не хватились». Ее мягкое юное тело привело его в неистовство. Вика подергивалась, тихонько стонала, кусала подушку, чтобы не закричать во весь голос. Обнимала его и шептала: «Ой, миленький, ой, мой хороший, ой, только тише, тише, прошу тебя». Наконец охранник, видимо, не выдержав такого зрелища, постучал и тихонько крикнул: «Эй, вы там, сколько можно-то? Давайте, заканчивайте». Бобер мысленно послал его куда подальше, напоследок поцеловал Вику в губы, и когда она открыла влажные счастливые глаза, улыбнулся. «Так-то лучше. Вот ты уже и улыбаешься». «Господи!» — прошептала она. «Хоть перед смертью душу отвела». «Что?» — вскинулся бобер. «Что ты сказала?» Вика испуганно вскочила и нервно поправила на себе смятый передник. «Ничего, так, вы меня не слушайте. Ой, да что же вы ничего не поели?» «Вика!» Он схватил ее и заглянул в грустные изумрудные глаза, которые ему сейчас до боли напомнили юность. Аллу, безумные вечера на развалившейся отцовской даче. «Вика, деточка, почему ты помянула смерть, будь она неладна?» «Что случилось? Я же вижу, что-то у тебя не так». «Да ничего». Вика не пыталась вырваться и не отводила глаз. «Случайно, сказалось. Пора мне. Извините». «Нет, подожди чуть-чуть. Я хотел с тобой поговорить». «О чем?» Бобер пригнулся к ее уху, завешенному рыжими волосами, и тихо-тихо прошептал: «Ты не можешь для меня узнать, на кого работает твой босс?» «Что?» Так же тихо, почти беззвучно отозвалась девушка, слегка отстранившись от него. Она не слишком удивилась, только глаза у нее стали еще более грустными. «Мне нужно знать о нем как можно больше», — пояснил бобер. «Я хочу сбежать отсюда, понимаешь, малышка? Я говорю с тобой на чистоту. Ты же меня не выдашь?» «Нет, я тебе доверяю», — шептал он. «Помоги мне, прошу тебя. Должен же я разобраться в ситуации. Кому мне еще обратиться? Конечно, эта просьба небезопасна для тебя, маленькая. Не хотелось бы подвергать тебя риску. Но что мне делать? Я тут совсем один, а тебе я верю». «Я постараюсь что-то узнать», — ответила она, пуская глаза. «Я как раз у него в апартаментах убираюсь». «Так вот почему ты такая грустная», — догадался он, заглядывая в ее изумрудные глаза. «Давно ты у него убираешься?» «Давно уже, с самого начала. Но я не потому грустная, нет, а потому что вы...» Она, наконец, снова посмотрела на него и печально добавила. «Только если вы хотели у меня что-то узнать, незачем было меня укладывать в постель. Я бы вам и так сказала все, что знаю». «Вика, я же не поэтому. Ты мне нравишься, как еще ни одна женщина не нравилась. Правда, Вик?» «Ой, не надо, а то я сейчас зареву». Она отстранилась от него и быстро отошла к двери. «Кушайте, а поднос пускай постоит». И вышла, прикрыв за собой дверь. Бобер посмотрел на то место, где она только что стояла, как будто увидел призрак, и сильно стукнул себя кулаком по лбу. «Придурок, не умеешь с женщинами разговаривать. Теперь она бог знает, что себе придумала, бедняжка. А где мне было учиться всяким деликатностям? У Алки или на зоне?» Глава 8. «Ну, хватит, довольно. На мне уже места живого не осталось». Аида тряхнула плечами, освобождаясь от сильных рук массажистки, и устало поднялась на постели. Села, скрестив голые ноги, закурила, злобно уставившись в пустоту. На душе у нее было неспокойно. Массажистка возилась, укладывая в сумку кремы для массажа, валики, деревянные и каменные палочки, которыми пользовалась во время работы. Аида грубовато прикрикнула на женщину. «Сколько можно копаться, я вас спрашиваю? Сеанс окончен». «Я уже иду», — испуганно ответила та, и, схватив все свои причиндалы в охапку, пятясь, вышла из комнаты. Аида встала, не одеваясь, подошла к окну и отдернула плотную штору. На дворе стоял яркий весенний день, но на душе у нее было черным-черно, как зимней ночью, и так же холодно и неуютно. Она подняла телефонную трубку и набрала знакомый номер. «Алло», — сказала она, услышав ответ, — «Никиту Павловича мне». «И побыстрее». «Кто? Что это такое? Пора бы узнавать по голосу, мудила». «Это Аида Аттаровна, — говорит из Минска. В следующий раз твою тупую голову сниму за вопросы». «Простите, сейчас соединю», — раздался на том конце провода испуганный голос секретаря Валеры. Через полминуты к телефону подошел сам Жопа. Судя по задыхающемуся голосу, он бежал к аппарату, сломя голову. «Аидочка, милая, здравствуй!» — пропищал он. «Как твое драгоценное здоровье?» «Неплохо», — нервно ответила она. «Не дождешься моей смерти?» «Аидочка, да что ты! Чтобы я твоей смерти!» — забеспокоился тот. «Ты что это, не в духе сегодня?» «Да», — рявкнула Аида. «А что случилось?» Его голос сразу погас, деланное дружелюбие улетучилось. «Вот так-то лучше», — подумала Аида. «Нечего хвостом вилять, ведь ненавидит меня гадина такая, ненавидит и боится, а так и вьется в юном, мразь кастрированная». «Как там мой гость?» — спокойнее спросила она. «Нормально?» «А который, Аидочка?» — осторожно поинтересовался Жопа. «Ты же мне сразу 3 прислала. Виноват, вместе с этой мелкой девчонкой 4 получается». «А, мать твою, так, идиот! Тупица!» — воскликнула она. «Те 3 меня вообще не волнуют. Я спрашиваю о бобре». «Ах, этот! Совсем уж скис Жопа. Нормально. И что это вы все женщины так с ним носитесь? Удивительно прямо. И ничего ведь особенного. Рожа уголовная». «На свою, обрати внимание», — отрезала она. «А кто это там с ним носится? Начиная с этой врачихи и кончая... Да неважно, ты ее не знаешь». «А что врачиха?» «А он ее уже поимел». «Ну?» — без удовольствия переспросила Аида. «Молодец, успел. Изнасиловал, что ли, как в первый раз при побеге?» «Нет, вроде добровольно было дело. Я сам не видел, мне сказали». «Знаю, знаю. Ты теперь у нас даже порнофильмов на дух не выносишь. Разве что специальных, для голубых», — засмеялась она. «Ну, ты на меня гляди, чтобы они не спелись. Где им? Они у меня под надзором, охраняют каждый их шаг. Но если что, я с тебя кожу сдеру, запомни, — пообещала она. И Жопа понял. Аида вовсе не шутит. «Нет, побег невозможен», — твердо ответил он. «А сам бобер нормально, трудится уже. Не протестует?» «Нет. Деньги ему отдал?» «Деньги? Не валяй дурака», — рассердилась Аида. «Я ему обещала, что он получит недостающую сумму в Москве, а ты зажал». «О, боже мой», — простонал тот. «Аидочка, это же опасно!» «Почему это?» «Да ведь если у него будут деньги, он подкупит мою охрану». «Плохая у тебя, значит, охрана, которую можно подкупить жалкими грошами», — взорвалась она. «А вот ты, продажная твоя душа, всегда готов поживиться за чей-то счет, чтобы он получил свои деньги сегодня же, ясно?» «А сколько?» 3000 с тебя». «Нет, это слишком», — возмутился Жопа. «За что ему такие деньги, говнюку? Он же, можно сказать, от смерти спасся. Ты его с вышки сняла, и ему же еще денег дать». «И дашь», — рявкнула она. «Дам, дам», — он сразу сбавил тон, заискивающе запищал. «Я же только в целях предосторожности, исключительно в целях предосторожности. А что он может натворить, если освободится? Ты же не знаешь, Аидочка, ты же с ним вообще не знакома, не можешь его знать так хорошо, как я». «Да уж», — значительно бросила она, — «не хотелось бы мне с ним познакомиться так, как ты. Но я слыхала, что женщину кастрировать нельзя, можно только стерилизовать. Вот как ты проделываешь со своими горничными». «Я?» Жопа задохнулся одновременно от обиды за намек на кастрацию и от изумления. Он хранил в тайне от Аиды свои проделки с персоналом. Помолчав секунду, он осторожно спросил: «Откуда же такая информация, милая Аидочка?» «От твоей же охраны, мудак недоделанный. Сам же говоришь, что они легко берут деньги у кого угодно. Взяли и у меня. Ох, гады! Но ты же не будешь утверждать, что эта стерилизация — нечто неприглядное? Ведь внешне это вообще незаметно. На половую жизнь не влияет никак. А самим девушкам так даже лучше. Никаких проблем». «Чем это лучше?» — скривилась она. «Они никогда не смогут иметь детей. Это ведь уже необратимо. Или ты не знал об этом, когда включал в контракт такой пункт?» «Знал, но это было чисто добровольно». Жопа уже трясся от страха. Он слишком хорошо был знаком с бешеным нравом Аиды. Ее могло вывести из себя что угодно. Самое незначительное для кого-то другого мелочь, неосторожное слово. А последствия могли быть самые роковые. Он сжался и заскулил. «Я никого не принуждал. Они сами были рады, что никогда не придется делать аборты. Стерилизация — это гуманно. А в США там ее вообще делают многим женщинам, даже состоятельным. Это просто метод контрацепции, ну, правда, необратимый». «Про добровольность ты мне не рассказывай сказок. Девушки согласились на это изуверство только из-за больших денег. А ты им выплатишь эти деньги, в конце концов, или нет?» «Конечно, Аида. Да почему ты так переживаешь из-за каких-то горничных? Что-то это на тебя не похоже». «Потому что мне не по вкусу твое самоуправство», — ответила она. «Такие вещи нужно было согласовывать со мной лично. Но это мелочь. Если я из-за каждой мелочи буду обращаться к тебе в Минск, и будешь обращаться, и ко мне в Минск, и к Афанасию в Москву, а то слишком распустился, как я погляжу». «С Афанасием все в порядке», — запел Жопа тонко-тонко, как мартовский кот. «У него ко мне претензий нет, а у меня есть. Прекращай самоуправство». Она потянулась за новой сигаретой, закурила и тряхнула головой. Сказала себе: «Ладно, нельзя же так распускаться. Он еще решит, что у меня не все ладно с мозгами». И спросила: «Ну, а вообще как дела? Сколько у тебя сейчас людей? Пациентов? Ну, не твоих же продажных охранников. Я имела в виду полноценных выживших пациентов. 35. Это только те, что уже работают?» «Они пока не работают, Аида. Они еще на реабилитации». «Как?» «Но первых из них оперировали уже 2 месяца назад. Этого довольно, чтобы прийти в норму? Сколько можно ждать результатов? Вложены огромные средства. «Ну, Аидочка», — пискнул он, — «тут ведь было дело не только в пластических операциях. Это пустяки, конечно. Хватило бы и 2-3 недель. Но у многих из ребят тяжелейшие травмы головы, переломы, сильные ожоги всего тела. Это не так-то просто, как тебе кажется». «Но ведь есть и такие, которые уже совсем здоровы?» — недоверчиво спросила она. «Есть, но их мало. Сколько же? Всего 7-8 человек. Афанасий об этом знает? Ты сообщил ему эту позорную цифру?» «Да», — оживился Жопа. «Именно он велел мне придержать ребят, пока они все не придут в окончательную форму». «Это точно?» «Ну, конечно, буду я тебе врать. Ты мне не доверяешь, солнышко?» «Никакое я тебе не солнышко», — отрезала она. «Смотри, ты что-то мудришь. Вот возьму, приеду и лично все проверю». «Ну, ради бога, приезжай. Буду только рад такой гости». «Вот как? А мне сдается, что и мне пудришь мозги, и Афанасию. Неужели он спокойно ждет? Люди были ему срочно нужны. Он, в отличие от тебя, мое солнышко, мужчина. У него темперамент не такой горячий». Жопа уже немного осмелел. «В отличие от тебя, он соглашается ждать. Он же понимает, что спешка может все погубить. Ну как пускать на дело несчастных и изломанных ребят, которые еще в себя-то окончательно не пришли? Это будет полный провал. Афанасий человек серьезный. Он любит играть только наверняка. Он сам все проверил». «Он их видел?» «Да, конечно». «Ладно», — вздохнула она. «И все же это как-то странно». «Аида, если ты мне не веришь, поговори с ним самим», — предложил тот. «Нет», — вздохнула она. «Ты сам понимаешь, что это невозможно». «Но я никак не могу понять, почему. Тебе и не надо понимать. Это не для твоих слабых мозгов. Ладно, все. Отбой». Она повесила трубку и в кровь искусала губы. Афанасий, второй владелец клиники, в которой был и ее пай, действительно был ей недоступен. То есть она, конечно, могла бы с ним встретиться и поговорить, но сама, не зная почему, не решалась. «Конечно», — думала она, — «он не пошлет меня на 3 буквы, потому что у нас общее дело. И я даже слыхала, что это человек довольно любезный, особенно с женщинами. Но чем меньше я буду знать о нем, тем лучше для меня. Мы несоизмеримы. Я слишком мелкая сошка для него. Пока ему выгодно сотрудничать со мной, он будет это делать, будет считаться и с моими интересами. Но как только поймет, что я ему уже не нужна, мы распрощаемся. И я хочу уйти из этого дела такой же, как вошла в него. Хотя нет, такой же я уже не буду». Идея открыть клинику пластических операций принадлежала именно ей. Точнее, она только воспользовалась чужой идеей, чужим опытом. Первой об этом заговорила ее старшая сестра Сайка. Именно она рассказала ей о деятельности бобра. Именно она с восторгом показывала фотографии некоторых оперированных. Аида этих людей знала в лицо до операции, но по фотографиям узнать так и не смогла. Сайка с восторгом говорила: «Пойми, им уже ничто не грозит», а ее сестра думала о другом. Аида хорошо запомнила тот разговор. Именно тогда она решила для себя заняться подобным делом. Этот разговор произошел примерно 1/2 года назад, в тот самый день, когда Сайка показала ей фотографии. Аида спросила: «И что будут делать эти люди?» «Жить», — радостно ответила та. «У них будут новые документы, все новое». «И что же? Они так и пропадут, исчезнут?» «Что ты имеешь в виду? Ну кто-то же дал им денег на операцию?» «Да». Сайка показала одну из фотографий. «Вот для этого, ты его помнишь? Я сама дала денег. Я так рада за него. У него ведь огромная семья, 4 детей, младшенький больной, жена тоже не совсем здорова, еще и пожилые родители на руках. Ну, оступился человек, ввязался в поножовщину. А как он должен был поступить? Зато теперь он начнет совсем другую жизнь». Его жена якобы осталась вдовой. Он переедет в другой город, а она спустя какое-то время тоже туда поедет. И вторично выйдет за него замуж. Я уже приглашена на свадьбу». «Здорово», — недоверчиво ответила ей Аида. «И что, он оставит тебя с носом?» «Почему с носом?» — не поняла сестра. «Он вернет мне деньги, как только сможет». «Я не об этом». «О чем же?»